Александр Константинович Шеллер-Михайлов. «Гнилые болота. История без героя в двух частях». Предисловие автора. Если читатель ищет в романе занимательные завязки и потрясающих сцен, если он считает концом каждой истории смерть или, по крайней мере, женитьбу героя,